Глава 3. Несмотря на катастрофу, вызванную болезнью Фрица, Вульф с мужеством, порожденным отчаянием, не отступал от заведенного распорядка. По утрам с 9 до 11 и днем с 4 до 6 он торчал в оранжерее. В этот день, когда Вульф в 6 часов спустился из оранжереи, я подождал его в кабинете. Остановившись посередине комнаты, он огляделся по сторонам, хмуро уставился на меня и провозгласил: «По словам доктора Вольмера, завтра утром Фриц станет на ноги. Но не сегодня. Не к ужину. А где мистер Тингли?» «Не знаю». «Я же сказал, чтобы ты привел его». Я совершенно не выношу, когда Вульф переходит на такой тон. Я так взбеленился, что готов был сам подсыпать ему хинин во все блюда. Я сказал: «Замечательно, что Фриц очухается к утру. Так дальше продолжаться не может. Тингли уже на грани нервного срыва. Он испарился почти сразу после моего прихода. Мисс Йейтс, которую зовут Гвендолин, управляющая фабрики, а также мисс Кэрри Мерфи, ее помощница, провели меня по цехам. Я только что закончил печатать подробный отчет, в котором нет ничего, кроме голых фактов. Тингли вернулся примерно в половине пятого, но когда я попытался к нему пробиться, он был занят беседой с сыном, и мне показали на дверь. Я вернусь туда завтра, если к тому времени еще буду на вас работать. Тех, кто поддерживает мою отставку, прошу поднять руки». Я высоко вздернул руку. «Пха!» – фыркнул Вульф. «Человек торгует отравленными продуктами». «Хинин – это не яд». «Человек торгует отравленными продуктами, а ты оставляешь его, как ни в чем не бывало, болтать с отпрыском. Я иду на кухню и попробую что-нибудь приготовить. Если хочешь, можем поужинать». «Нет, благодарю покорно. У меня свидание. Можете меня не ждать». Я прошагал в прихожую, облачился в пальто, нахлобучил шляпу и вышел на улицу. Дойдя до гаража на 10-й авеню, я вывел седан, предоставив родстеру передышку, доехал до ресторана Пьетра на 39-й улице и в один присест уплел целое блюдо спагетти и пол бушеля салата. Настроение чуть-чуть поднялось. Когда я покинул ресторан, начался дождь, а вредный ноябрьский ветер пронизывал насквозь. Поэтому я завернул за угол в кинотеатр, где крутили хронику. Правда, на душе у меня скребли кошки. Пусть оснований для столь наглого замечания у Вульфа имелся мизер, скажем, 1%, его было достаточно, чтобы отравить мне настроение. Я посмотрел на часы. Было без четверти 8. Я вышел в вестибюль, вытащил из кармана записную книжку и нашел страничку, на которую в силу многолетней привычки заносил имена и адреса всех причастных к текущему расследованию. Тингли жил на Селиван-стрит, дом 691. Я решил, что звонить бессмысленно, ведь моя задача заключалась в том, чтобы доставить его к Вульфу. Я выбрался под дождь, сел в седан и покатил к центру. Я остановился перед старым кирпичным особняком, выкрашенным в голубой цвет. Должно быть, в нем жили еще дед и прадед Тингли. Темнокожая горничная сказала, что мистера Тингли еще нет, к ужину он не приходил и находится, скорее всего, у себя в конторе. Что ж, похоже, сегодня удача от меня отвернулась. Причем крюк был небольшой, поэтому, добравшись до 26-й улицы, я свернул на запад. Подкатив к самому входу на фабрику Тингли, я приободрился, в нескольких окнах наверху горел свет. Я перебежал под дождем, обнаружил, что входная дверь не заперта, и вошел. Холл тоже был освещен, и я шагнул к лестнице. Впрочем, поставив ногу на первую ступеньку, я замер как вкопанный. Подняв глаза, я увидел такое, от чего у меня отвалилась челюсть. Посреди лестницы лицом ко мне стояла Эмми Данкин. С белым как мел лицом и остекленевшими глазами она обеими руками цеплялась за перила, пьяно раскачиваясь из стороны в сторону. «Держитесь!» – выкрикнул я, устремляясь наверх. Однако прежде чем я успел до нее добраться, Эмми упала. Выпустив из рук перила, она покатилась по ступенькам прямо ко мне. Я подхватил бесчувственное тело, стащил вниз и опустил на пол. Эмми была без сознания, но когда я взял ее запястье, пульс бился ровно. «Обморок», – предположил я, – «женские штучки». Но уже пару секунд спустя, заметив над ее правым ухом здоровенную шишку, я передумал. Да, это совершенно меняло дело. Я выпрямился. Сомнения рассеялись. Эмми кто-то оглушил. Я принялся осторожно подниматься по ступенькам, бдительно осматриваясь по сторонам в поисках злоумышленника. И в холле на верхнем этаже, и в приемной горел свет. Я громко подал голос, но мне никто не ответил. Дверь из приемной была открыта нараспашку. Я вошел, преодолел уже знакомый лабиринт и прошагал по коридору до кабинета Тингли. Эта дверь тоже была раскрыта настежь. Внутри горел свет, но на первый взгляд в комнате не было ни души. Мне пришло в голову, что занавес, за которым прятался умывальник, вполне подходящее место для засады, и я бочком пролез в кабинет, продвинулся вдоль стены, после чего вытянул шею и осторожно заглянул за занавес. На мгновение у меня перехватило дух, а по коже пробежал мороз. На полу, за драной занавеской, головой к умывальнику лежал Тингли. Но если его голова как-то и соединялась с телом, то только со стороны спины, которую я не видел. Спереди сочленение с телом отсутствовало. Я сделал пару глубоких вдохов и сглотнул слюну, пытаясь привести помятые чувства в порядок. Кровь из перерезанного горла залила пол, стекая красными язычками в многочисленные трещины выщербленных и иссохшихся от времени половых досок. Я осторожно обошел вокруг и приблизился к телу со стороны головы. Присев на корточки, я совершил два открытия. На затылке Тингли багровела окровавленная шишка, и он был мертв. Выпрямившись, я сделал еще несколько ценных наблюдений. Первое. В 16 дюймах от стены, рядом с умывальником, лежало окровавленное полотенце. Второе. Еще одно полотенце со следами крови свешивалось с правого края умывальника. Третье. Между трупом и занавеской виднелся нож с длинным тонким лезвием и наборной черной рукояткой. Сегодня днем я видел, как девушки в цехах нарезали мясо такими же ножами. Четвертое. На полу между передними ножками умывальника стоял торчком металлический цилиндр с цифрой 2 на верхней плоскости. Пресс-папье, которое я до этого видел на столе у Тингли. Пятое. Немного дальше, возле самого края занавески, я заметил женскую сумочку из змеиной кожи. И ее мне уже тоже приходилось видеть. Эмми Данкин приходила с ней к Вульфу. Аккуратно, обходя ручейки крови, я добрался до сумочки, затолкал ее в карман и еще раз внимательно осмотрелся. Трогать я ничего не стал, но кто-то уже успел здесь покопаться. Один из выдвижных ящиков письменного стола находился на полу. Дверца огромного сейфа была распахнута. Вещи на полках были перерыты и разбросаны в беспорядке. Фетровая шляпа Тингли висела на крючке слева от стола, а вот пальто кучей громоздилось на полу. Я взглянул на часы. Стрелки показывали 22 минуты 9-го. Я, конечно, предпочел бы задержаться и провести более тщательный осмотр, но опасался, что Эмми Данкин может прийти в себя и дать дёру. Этого не случилось. Когда я спустился в нижний холл, Эмми лежала на полу в прежней позе. Я снова пощупал ее пульс, застегнул пуговицы на пальто, убедился, что шляпка держится, и поднял девушку на руки. Толкнув ногой дверь, я осторожно выбрался наружу, спустился с крыльца, подошел к машине и с минуту постоял, не выпуская Эмми из рук, в надежде, что холодный дождь приведет ее в чувство. В следующий миг едва не пришлось приводить в чувство меня самого. Кто-то хлестко ударил меня сзади по скуле. Колени у меня подогнулись не от удара, а чтобы избавиться от Эмми. Опустив ее на асфальт, я вскочил и тут же резво отпрянул в сторону, уклоняясь от нападения. Мой противник, не устояв на ногах, пошатнулся, и я, сделав ложный выпад левой, на который он попался, правой нанес ему сильный удар снизу под подбородок. Супостат рухнул как подкошенный и больше не шевелился. Я сбежал по ступенькам, закрыл дверь, вернулся к машине, отпер заднюю дверцу, затащил Эмми внутрь, уложил на сиденье и тут же развернулся. Мой неведомый противник ожил и принялся истошно голосить, призывая на помощь и одновременно требуя полицию. Судя по всему, в боевых искусствах он разбирался примерно так же, как я в нырянии за жемчугом. Я развернул его, заломил руки за спину и рявкнул в самое ухо. «Еще один вопль, и вам конец. Будьте паинькой и останетесь в живых». Убедившись, что оружия при нем нет, я ослабил хватку. Незнакомец послушно молчал, и я решил, что можно его выпустить. Я приказал: «Откройте дверцу». Я имел в виду переднюю дверцу, но он, прежде чем я успел ему помешать, устремился к задней, наполовину забрался внутрь и заблеял, как козел. «Эми! Господи! Она! Эми!» Я ухватил его за плечо, рывком выдернул наружу, словно морковку из грядки, и распахнул перед ним переднюю дверцу машины. «Она жива», — сказал я, — «а вот вам я этого не обещаю. Залезайте и ложитесь на пол. Я везу ее к врачу, а вы едете со мной». Он повиновался. Я затолкал его между сиденьем и приборным щитком, переполз на сиденье водителя, захлопнул дверцу и запустил двигатель. 2 минуты спустя мы уже катили по 35-й улице, а еще через 2 я лихо притормозил перед входом в особняк Вульфа. Незадачливого противника я выпустил подышать. «Порядок действий такой», — пояснил я. «Я ее понесу, а вы подниметесь передо мной. Если попробуете задать стрекача, я брошу ее на асфальт». Он кинул на меня грустный взгляд. «Не беспокойтесь, я не сбегу». «Окей, тогда приступаем». Он помог мне извлечь все еще не пришедшую в себя Эми из машины и хотел даже сам понести ее. Но я велел ему подняться на крыльцо и позвонить в дверь.